Вы не должны умереть. Всю ночь дул южный ветер. С гор он нес детям прерии прохладу тающих снегов, затопленных лугов сырость туманов. Небо затянули былые облака, но взошел месяц, и разбежались их темные клочья. Замерцал в вышине Млечный Путь. Когда месяц побледнел и занялся рассвет, ветер стих. Колонна беглецов остановилась, и Хаваншита, жрец на глазах у всех, вознес ввысь священную трубку. Это были те самые слова, которые дакоты всегда произносили при восходе солнца. «Мы благодарим тебя, великий и таинственный, за то, что ты ведешь нас, и мы просим тебя, дай нам пищу и мир». Мужчины и женщины слезли с коней. Лошади, у которых и сквозь зимнюю шерсть проступали ребра, принялись щипать траву. Пошли по рукам кожаные мешки с водой. Женщины и дети, положив в рот по крошечному кусочку мяса, медленно и долго жевали. Запасы были на исходе, и до вечера еды больше не предвиделось. Колонна казалась огромной змеей, греющейся на утреннем солнце. И вот снова пришла в движение. Воины во главе с вождем поехали справа от вьючных лошадей. Лошади ступали друг за другом, не отклоняясь ни вправо, ни влево. Начался спуск с холмов, и никто не знал, откуда и когда может напасть враг. С расположенной впереди высоты донесся сигнал разведчика. Путь свободен. Вождь Такеита обогнул последний холм, и перед ним открылась ровная бескрайняя прерия. Воины щурили глаза. Им приходилось смотреть против слепящего солнца. Враг, скорее всего, мог появиться с востока. Разведчики побежали вперед и исчезли. Их вел шеф Делу, Шенгтокеча. Все дальше и дальше двигались дакоты по безмолвной земле. Такеита беспрестанно прислушивался и смотрелся вдаль. Около полудня он заметил, что кто-то пробирается к ним по траве. Это оказался Шенгтокеча. Хапета тотчас подъехал и отдал ему своего пегого коня. Делавар сел на него и поехал рядом с вождем. «Ред Фокс уже разгадал хитрость бобра», — полголоса заговорил Делавар. «Он вернулся с длинными ножами в форт, убедился, что там нас нет, и понял, что бобер обманул Татакана. В форту есть фактория меховой компании. Как и всегда, в эту пору там много охотников. Они доставили зимнюю пушнину. Ред Фокс рассказал им, что за твою голову, Такеита, назначена большая награда. Он убедил их, что ты опасен для них, и тебя надо убить. Многие охотники решили отправиться добывать твой скальп, вождь. Некоторые скауты из племени Абсарока и из племени Понка тоже пошли с Редом Фоксом. Они уже недалеко». Делавар заметил мешок с водой, который подавал ему Хапеда, и попил. С раннего утра он был на ногах, и до вечера ему еще предстояло немало побегать. Перевалило за полдень. Было душно, солнце палило. Часки на коне клевал носом, но Хапеду, узнавшего столько новостей, сон не брал. Когда подошел вечер, мальчики опять увидели Шунтакечу. Он снова вернулся из разведки и что-то сообщил вождю. После этого Такеита приказал двигаться без остановок. Маленьких мальчиков и девочек пришлось усадить в меховые мешки, потому что они от усталости падали с коней. Но Хапеды и Часки крепились, ведь не зря же их теперь называли мальчиками-медведицы. Вместе со спасенным ими медвежонком они были теперь своего рода символом рода медведицы, надежды племени. И вот второй день на исходе, а преследователям так и не удалось догнать колонну. Грозовая тучка, широко раскрыв глаза, сидела на своем мустанге. В душном воздухе повеяло прохладой. Стал доноситься страшный шум, и предчувствие серьезной опасности охватило девочку. Шум нарастал. Он исходил от большой илистой воды, Миссури. Взору беглецов открылась протянувшаяся с запада на восток широкая речная долина. Колонна вышла к длинному с пологими скатами оврагу, логу, который вел на север в долину. Над логом, очертание которого напоминал рог, высилась вершина холма. Постепенно понижаясь, он протянулся далеко на юго-запад. Фиолетово-зеленое небо распростерлось над теплой землей, зажглись первые звезды. Над далекими скалистыми горами нависли темные тучи. Вождь приказал остановиться в южной оконечности лога. Грозовая тучка, как и все, направила туда своего коня. Место тут было спокойное, хорошо укрытое от врага. Оказавшись под прикрытием склона, все слезли с коней. Волокуши были сняты, и животных согнали в табун на восточный склон лога. Грозовая тучка вытащила из мешка путешествующего с ним медвежонка, покормила его. Вместе с насмешливой синицей они отнесли жерди волокуши к имуществу бобра. И только теперь девочка позволила себе улечься на траве. Она смертельно устала и сонными глазами уставилась в мутную желтую глинистую воду. К северу лог расширялся, и сюда из долины катились все новые и новые волны. Тонкие ветви ив и берез сиротливо торчали из воды и изгибались под напором потока. Пузыри пены всплывали на поверхность взбаламученной воды. Колыхались принесенные водой деревья. Их прибивало к крутому, поросшему травой склону. Грозовая тучка сомкнула веки. Доносился шум воды, тихие голоса у Иноны и Сетапанаки. И вдруг брызги упали ей на лоб, и она очнулась. Месяц сиял золотым ночным блеском. Грозовая тучка увидела мальчиков-медведицы. Это они брызнули на нее водой. Мальчики со смехом сбежали вниз по склону и бросились в ледяную воду. У обоих в зубах были ножи. Грозовая тучка позволила Уиноне сунуть ей в рот кусочек мяса и, преодолевая апатию и усталость, стала медленно его жевать. Тем временем хопеды и часки вынырнули из воды, сопя и отдуваясь. Они махали длинными ивовыми прутьями, которые срезали под водой. За ними стали нырять и другие мальчики, а женщины уже разворачивали бизоньи шкуры. Нужно было делать лодки. Индейцы прерий, ручьи и небольшие реки даже во время половодья легко преодолевали верхом. Если все же оказывалось, что без лодок не обойтись, женщины изготавливали из прутьев незамысловатый остов и обтягивали его шкурами. Правда, эти плоскодонные лодки получались круглыми и плохо управлялись, зато их можно было легко изготовить. Такеита подошел к лодке, которую уже заканчивала Уинона и Сетапанаки, и потрогал ее, испытывая прочность. Теперь грозовая тучка увидела, что рядом с вождем стоит Читанзапа и разведчик по имени Черный Утес, или Ихазапа. И Такеита выпрямился, и девочка услышала, как он сказал: «Неплохо! Я с твоими сыновьями испытаю ее». «Хау!» — ответил Читанзапа. Грозовая тучка посмотрела вокруг, но мальчиков нигде не было видно. Из-за взбаламученной воды лога вдруг появились их головы. Они с трудом пробрались сквозь прибитые к берегу деревья и выбрались на косогор. С волос у них стекала вода, а сами они дрожали от холода и отряхивались, как мокрые собаки. Конечно, они не собирались признаваться, что их едва не вынесло в долину. Мальчики чихали, кашляли, отплевывались. «Скорее!» — повелительно шепнула грозовая тучка. «Вы поплывете сейчас с вождем через реку!» Мальчики вздрогнули от неожиданности. «Да!» — сказал Такеита, потому что он тоже услышал эти совсем не ему предназначенные слова. «И медведя своего тоже возьмите с собой!» В прерии появились вражеские всадники. Гром гор уже видел их с вершины. Мы теперь между двух огней. Хаваншита посоветовал и медвежонка Большой Медведицы, и вас обоих переправить через реку, чтобы род Большой Медведицы продолжался, даже если мы все и погибнем. Я вам говорил, как нам надо строить свою новую жизнь на том берегу. Хау! Вождь повернулся к Читанзапе. Ты, сказал он, будешь распоряжаться наверху, и взглядом указал на вершину. А ты, Хазапа, хорошо плаваешь и пойдешь со мной. Если удастся, я вернусь. Читанзапа подошел к сыновьям и обнял их за плечи. Неизвестно, суждено ли им встретиться. Хапеды и Часки бросились к своему четвероногому питомцу. Взяли его на руки. Медвежонок заворчал, попытался вырваться. И так проехал Часки по лицу своими желтыми когтями, что у того потекла кровь. Такеита забрал его у мальчиков, и медвежонок обхватил вождя лапами за плечи, стал лизать ему шею. Такеита направился по логу к долине, и Хазапа пошел с ним. Мальчики подняли вдвоем легкую лодку, изготовленную и Уиноны и Ситопанаки, взяли на плечи по короткому веслу. Луки и колчаны со стрелами были уже при них, ножи в ножнах. Так они и побежали вслед за вождем. Подошла Уинона, сунула грозовую тучку в руки миску с мясом. «Беги», — сказала она, — «отдай им. Миску пусть оставят себе на случай, если в лодку попадет вода». Грозовая тучка кивнула. Она побежала по склону наперерез и скоро догнала их. Вождь остановился там, где лог выходил в долину. Мальчики спустили лодку на воду и сели в нее. Грозовая тучка подала им миску с мясом. Она крепко удерживала лодку за весло, а вождь тем временем усаживал медвежонка. Испуганный, он, однако, покорился и дал усадить себя в это валкое суденышко. Мальчики устроились поудобнее и взяли к себе луки, колчаны и лассо. Грозовая тучка отпустила весло. И как раз в этот момент нахлынула широкая волна из долины. Она подхватила лодку, как скорлупу, и отнесла на середину затопленного лога. Мальчики взяли каждый по веслу и принялись грести. Вождь и Хаза попрыгнули в воду и поплыли. Они широко и сильно загребали руками, и плечи их то и дело показывались из мутной воды. В один миг, догнав лодку, они стали толкать ее к открытому устью лога. Легкие плоскодонные кожаные лодки и на спокойных реках требовали помощи пловцов. Провожая их, грозовая тучка шла поросшим травой склоном. Когда же лодка добралась до выхода в долину, она уселась и с безмолвным ужасом смотрела на открывшуюся перед ней картину. Необозримый поток шумной воды залил все. Не видно было ни песчаных берегов, ни зеленых лугов, ни красноватых бугров, о которых она столько слышала в детстве. Илистая вода несла обломки льдин, на них громоздились пласты, дерна, сучья, и эти островки плыли, пока их не поглощали водовороты. Целые деревья с кронами и корнями неслись наполовину погруженные в воду и неожиданно исчезали. Трупы животных, антилоп, овец и даже бизона появлялись на поверхности и снова пропадали в пучине. Вдали еле заметно чернел противоположный берег. «О, Минисоси, илистая вода, как ты страшна!» Лодка вышла из затопленного лога, ее подхватило течение. Грозовая тучка видела, как борются с волнами пловцы, то появлялись, то исчезали их черные головы. Они заставляли лодку двигаться наперерез течению. Словно рыба, выскакивал вождь из воды и толкал суденышко все дальше и дальше. Мальчики пытались грести веслами, но толку от этого было мало. На глазах у грозовой тучки лодка становилась все меньше и меньше. Ее быстро несло течением, и скоро она исчезла за изгибом долины. Вернувшись, грозовая тучка увидела на склоне много кожаных лодок. Перевернутые вверх дном, они лежали на траве. И все имущество – палатки, шкуры, оружие, охотничьи трофеи, миски и горшки – подготовлены и уложены. Молча, неподвижно сидели вокруг женщины и дети. Маленькие девочки и мальчики спали в гнездышках, устроенных им матерями. Среди расположившихся на отдых людей паслись лошади. Собаки лежали, свернувшись калачком, и посматривали на вернувшуюся девочку. Грозовая тучка подбежала к насмешливой синице и уселась рядом с ней. Появились Чапа Курчавый и Деловар. Воины стали тихо говорить между собой. Девочка поняла, что они говорят по-английски. Значит, они хотели, чтобы их разговор оставался в тайне. «Хаваншита хочет гибели сыновей Большой Медведицы», — сказал Деловар. «Он послал нашего вождя и мальчиков на верную смерть. Зачем вы слушаетесь его?» «Его устами говорят духи. Он лжет». Мужчины поднялись и пошли. Между тем мальчики и оба пловца продолжали борьбу с течением. У них не было времени для сомнений и страха. Их жизнь была залогом жизни сыновей Большой Медведицы, и они боролись. Мальчики гребли изо всех сил. Вдруг они услышали грохот выстрелов и заметили облачка дыма над берегом. В тот же миг Хапейде ожгло висок. Он невольно положил весло и схватился за голову. Кровь. Значит, Ред Фокс и его охотники достигли реки и стреляют по лодке. Мальчики прижались к перепуганному медвежонку. И тут у Хапеды все поплыло перед глазами. Он впал в забытье. Лодка провалилась между двух бурунов, вздыбилась, едва касаясь дном воды, чуть не перевернулась. Она остановилась, затем снова ринулась вниз среди пены и брызг. Мутная вода стала плескать через борт. Тяжкий понял, что они на середине потока. Он погрузил в воду весло, но неведомая сила вырвала весло из его рук, и оно исчезло. На миг Часки увидел в желтых гибельных волнах лицо вождя, и тотчас оно снова скрылось в потоке. Неуправляемую лодку некоторое время тащило и вертело течением. Потом сильно тряхнуло, и она остановилась. Часки перевалился на другой конец лодки. Не помогло, лодка не двигалась, словно она лежала на земле. Рядом из воды торчала вершина бугра. Время от времени волны перекатывались через нее. И так они на мели. Значит, середина реки позади. Ведь такие бугры не будут торчать в русле. Значит, под ними уже залитый водой берег. Что же делать? Это должен сказать Такеита. Где же он сам? Часки заставил себя сохранять спокойствие. Он осмотрелся. Пловцов поблизости не было видно. Оставалось одно – ждать. Ждать, пытаясь успокоить судорожно бьющееся сердце. Только бы оно так не стучало. Ветер пронесся над студенной водой. На западе, выше по течению, зубчатым огнем сверкали из тучи глаза гром птицы. Сквозь клокотание воды донесся глухой раскат. Это кричала гром птица. Холод сжал сердце Часки, и по спине побежали мурашки. Он не мог столкнуть лодку с мели. Не мог грести, не мог добраться до берега. А Хапеда все еще не приходил в себя. Ждать – тяжелое слово, когда надвигается гроза, и ты один посреди клокочущих волн. Мальчик растерянно озирался вокруг. «Такеита! Такеита!» – в отчаянии закричал он. Шум воды и ветер захлестнул его голос. Вокруг все клокотало. Часки закрыл глаза руками. Если нет больше надежд, остается одно – броситься в реку и умереть. Нет, нет, он должен ждать. Долго ждать. Ждать. «Такеита! Такеита!» И еще раз совершилось чудо. Из пенистой воды показалась голова вся в тине. «Такеита!» И вот вода ему уже до колен, и он бредет к лодке. На руках у него и хазапа. Вождь молча положил обессилевшего пловца на чуть высовывающуюся из воды верхушку холма. Он возился с ним, пока молодой воин не встал на ноги и не выплюнул в воду. Он держался за вождя и долго откашливался. «Меня затянул водоворот. Я не думал, что ты меня вытащишь». Вождь осмотрел лодку, и от Часки не укрылось, что Такеита тоже еще не может отдышаться. Но он, кажется, и не помышлял о передышке. По его знаку мальчик занял свое место, а Такеита стал толкать лодку, пока ее не подхватила вода. Он поплыл рядом, а Ихазапа последовал за ним. И снова лодка заплясала по мутным волнам. Но после того, что уже миновало, все казалось Часки совсем не таким страшным. Лодка повиновалась усилиям Такеита, мимо проплывали деревья и льдины. Где-то вдали гремел гром и сверкала молния. Высокий берег был совсем рядом, лодка входила в небольшую бухточку. Вот ее еще раз подняло, словно на спине вздыбленного коня, и она плавно скользнула на плоской волне к берегу. Часки почувствовал толчок, и оба пловца, выскочив на отлоги поросший травой склон, подхватили лодку. Такеита кивнул Часки, чтобы он вылезал. Ноги у мальчика совсем одеревенели, и он едва выбрался на сушу. Вождь вынес бесчувственного Хапеду, вытащил медвежонка, оружие, потом вытянул лодку на берег. Часки опустился на траву. Он съел немного мяса, как велел вождь. Если бы он был способен спокойно соображать, то прежде всего порадовался бы тому, что Миннесоси позади. Но он был еще не в состоянии ни радоваться, ни огорчаться. Такеита посмотрел на небо. Мальчик тоже глянул вверх. Над долиной нависли тучи. Хорошо, что переправа закончена. Вождь перекинул через плечо свой светлый лук и колчан, набитый стрелами. Он смотрел теперь на север. Там в утренних сумерках лежала поросшая высокой травой волнистая прерия. У горизонта различались пологие холмы, похожие на горы Блэк-Хиллса, которые они покинули. Взгляд Такеита остановился на этих далеких, поросших лесом горах. Потом он отвернулся и так посмотрел на Часки, что тот невольно вздрогнул. Что же собирается предпринять Такеита? Здесь на берегу спасенные Часки и Хазапа, Хапеда и Медвежонок, но остальные, что остались на той стороне, еще и не замочили лодок. Они оставались между двух огней – банды Реда Фокса и разбушевавшейся стихии. Мать, отец, грозовая тучка, Уйнона. «Я пошел вверх по течению», – услышал мальчик слова вождя, обращенные к трясущемуся от холода и Хазапе. «Нас несло далеко вниз. Как только гром птицы перестанет кричать и прольется дождь, а он вот-вот начнется, я поплыву назад. Ты останешься здесь с мальчиками. Двигайтесь к лесным горам, которые вы видите на севере. Перед этими горами заканчивается страна Большого Отца из Вашингтона, и вы попадете на земли Большой Матери, которая не станет трогать наших палаток, если мы сумеем сами о себе позаботиться». Примечание. Большая Мать. Английская королева Виктория. «А чтобы все было как надо, вы должны найти в горах человека по имени Адамс». Такие-то достал небольшой мешочек. «Отдайте ему это золото, и он купит для вас землю, на которой вы сможете жить свободно». Молодой вождь замолк. Он повернулся и пошел. Часки смотрел ему вслед полными слез глазами. Молния расколола небо и с грохотом ударила в землю. Ее холодный свет озарил страшную желтую воду. Гром птица кричала и била крыльями. А далеко на высоком берегу виднелась фигура вождя, который, невзирая на молнию и гром, продолжал свой путь. Часки подтащил Хапеду поближе к себе и прижался к Хазапе. Мокрый медвежонок тоже приткнулся к ним. Ветер со свистом гнул кусты. И снова нужно было ждать и ждать. В то же самое время, когда измученный Часки засыпал рядом с Хазапой, а Такеита совершал обратный путь, с Чапой Курчавым происходили пренеприятнейшие события на другом берегу. Воин находился не на высотке, где расположилось большинство мужчин, чтобы отразить вражескую атаку. Он укрылся в лощине впереди других. С тяжелыми предчувствиями смотрел он на тучи, что затянули небо, и на разыгравшийся в долине мутный поток. Сквозь гул потока, сквозь шум ливня до Чапы донеслись звуки выстрелов. Красный лис был хитер и воспользовался ненастьем, чтобы незаметно подкрасться со своими людьми. Вот выстрел прозвучал совсем неподалеку от Чапы, и пуля скользнула ей по его волосам. «Ну нет, дорогой лис, до этого еще не дошло. Скальп у бобра держится не так-то уж плохо». Курчава схватился за лук, и его стрелы с зазубренными костяными наконечниками полетели в сторону врага. Он покинул укрытие и под завесой дождя стал перебираться с места на место. Пусть они думают, что тут полно воинов. Когда стрелы у него были на исходе, хитрец потихоньку вернулся в укрытие и притаился. Дождь прекратился, стало светать. Бобер огляделся. «Что? Нет, нет, этого не может быть!» Бобер даже схватил себя за волосы. Не спит ли он? Не более чем десятки шагов от него на траве сидел человек. Молодой индеец, до смешного похожий на Татакана, с которого бобер недавно содрал генеральский мундир. Он сидел, скрестив ноги, и капли дождя блестели на его фронтоватом проборе, скатываясь по лоснящейся от жира кожи. Нелепо выглядел этот щеголь. «А что у него из оружия? Ружья и лука во всяком случае нет, а вот нож и палец, кажется, торчат за поясом. И ничего подозрительного на мокром от дождя лугу. Молодые воины племени, что лежали на порядочном расстоянии от них, ничем себя не выдавали». Бобер решил сразу же выяснить, в чем дело. Он тихо выбрался из своего убежища и стал подбираться к парню сзади. Он пополз, выставив впереди себя ружье, и то смех разбирал его, то закрадывалась тревога. Бобер залег позади юнца так, что мог достать до него рукой. Может быть, враги следят, и он выдаст себя, едва попытается что-нибудь предпринять. Но терпеть этого нахального Рассевшегося здесь гуся он тоже больше не мог. Бобер поднялся на ноги и, обхватив ничего не подозревающего юнца сзади, медленно уложил его на землю. Тот и не сопротивлялся. Он не дергал ногами, не пытался схватиться за ружье, улегся, подчиняясь бобру, на траву и смотрел на него. Это и верно был Татакана, или как его звали белые, Эдди. «Такого со мной еще не случалось», — сказал бобер и ослабил хватку. Потом он совсем отпустил пленника и улегся рядом с ним. «Что ты тут торчишь, как ветка сливы, которая хочет вырасти под дождем?» «Я ждал тебя», — рассылаясь в улыбке, ответил Татакана. «Меня ждал? Ты сохранил мою генеральскую форму?» «Да ты все-таки непроходимо глуп. О твоей ли форме мне сейчас думать? Как ты попал сюда?» «Я прибежал во время дождя. Фред Кларк, великий лис, точно объяснил мне, где дожидаться тебя». Бобер широко раскрыл глаза. «Так, значит, Ред Фокс был тут, когда завязалась перестрелка, и видел меня?» «Да, он сказал, что ты смелый воин, и что для меня большая честь получить в жены девушку из твоей палатки». Бобер даже плюнул, что было нелегко сделать, лежа на спине. «Так, и потом он послал тебя сюда?» «Да, он сказал, что мне нужно остаться с тобой». «Нужно тебе остаться или нет, это решит Такаита, а не Ред Фокс, понятно тебе?» Генерал заметно заволновался. «Ты же мне обещал!» Бобер даже начал злиться. «Но ты же должен был прийти к нам на ту сторону Миннесоси в будущем месяце, когда настекает срок твоей присяги длинным ножам. Что тебе надо от нас сейчас? Посмотри на залитую водой долину. Может быть, ты хочешь переплыть ее?» «Нет, я не собираюсь переплывать ее». И неотразимый Эдди усмехнулся. «Наконец-то я слышу от тебя разумные слова, бывший владелец мундира. Я только скажу тебе, что и самому так и ты не просто справиться с этими волнами». «О, значит, он еще не преодолел их?» «Он уже там, на северном берегу. Вот его уже не поймать». Эдди пожевал губами и повел вокруг глазами. «Но ведь это трусость», — произнес он немного спустя. «Сам переправился, а вас тут оставил». Бобер поплотнее придвинулся к болтуну. «Еще одно такое слово, и оно будет последним для тебя». Эдди Татакана совсем был сбит с толку. «Мы думали, что он еще тут. Тогда бы ты мог с ним поговорить». «Я буду еще много и подолгу разговаривать с Такаита, когда мы все переберемся через Миссури». «Но вы не переправитесь через реку, потому что Фред Кларк этого не хочет». Тут Эдди даже стал заикаться, очевидно соображая, как же ему теперь поступить, что говорить, как выполнить то, что ему поручено. «Посмотрим. Несколько ваших ружей нас не испугают». «Нас немало, и мы сильные», — прогрозил Франт тоном генерала. «Но к вам мы не питаем зла». Эдди Татакана стал говорить быстрее, кажется, вспомнив, что от него требовалось. «Вы никому ничего плохого не сделали и можете вернуться в резервацию или идти в Канаду. Фред Кларк не возражает. Фредди очень большой воин, и ему нужен всего-навсего скальп Такаита». Лицо бобра исказило гримаса. Это не предвещало ничего хорошего. Но юный Франт невозмутимо продолжал. «Да, вы правда украли у длинного ножа Роуча много мустангов, но это все уладится, если вы вернете их назад. Тогда вы сможете идти, куда захотите». «Без Такаита?» «Ну, конечно!» Эдди Татакана расходился все больше и больше. «Хитрый бобер отлично во всем разбирается. Поэтому-то именно ему Фред Кларк и предлагает поговорить с Такаита». Бобер мрачно молчал. «Ты должен потребовать, чтобы он сдался нам. Тогда вы будете свободны. Вы станете нашими братьями». Бобер все еще не проронил ни слова. «Теперь ты понял? Я могу вернуться к вам, как только Такаита будет мертв. Он не потерпит меня в ваших палатках. Но если его не будет, медовый цветок станет моей женой». У бобра в руках оказалась палица. «Вот!» — крикнул он. «Смотри!» Это твоя смерть!» Татакана рванулся было бежать, но бобер схватил его. Один единственный удар, и жизнь тщеславного предателя оборвалась. Бобер опять заполз в свою ямку и принялся высматривать врагов. Пока с бобром происходили эти удивительные и неприятные события, Титан-Запа стоял у западной оконечности лога и смотрел на бурные воды реки. Позади Титан-Запы в лагере рода медведца слышалось заунывное погребальное пение по родичам, павших от рук белых во время ливня. Пес Такеита, Ахитика, подвывал на том же самом месте, где мальчики сели в лодку. Титан-Запа обнаружил возвращавшегося пловца раньше, чем собака. Улыбка разгладила складки на его лице. Этот пловец, конечно, был никто иной, как Такеита. Вот и Ахитика заметил. В дикой радости он завертелся на месте и даже отважился было броситься в воду и поплыть к своему господину. Однако, заметив, что поток уносит его, он тотчас же повернул назад и выскочил на берег. Такеита достиг твердого грунта и вышел на сушу. Вода ручьями стекала с него. Он сбросил руками тину, налипшую на плечи и запутавшуюся в волосах. Медленно пошли они к лагерю, и черный сокол сообщил вождю обо всем, что произошло. На берегу стояли еще несколько мальчиков и стариков. С ними был и Хаваншита. Женщины и дети уже не спали и тоже смотрели на вернувшегося вождя. И грозовая тучка выбралась из-под своего одеяла и встала на склоне. Девочка боялась упустить хотя бы слово из того, что Титан-Запа говорил Мангшонши. «Хапеды и часки на том берегу», — сказал он. И Мангшонша распрямилась, как трава, которую после засухи полил дождь. Грозовая тучка моментально закрыла лицо руками. Ей было стыдно проявить свою радость, и она убежала. Черный сокол еще слышал, как она позвала свою подружку-ящерку, чтобы сообщить ей новость. Воин был благодарен вождю за то, что тот доставил мальчиков в надежное место. Но говорить слова благодарности за такие вещи было не принято. Титан-Запа молча смотрел, как Такеита обтирался, накинув на себя кожаное одеяло. Уинона приготовила в миске мясо. Это был кусок медвежьей лапы. В зимнее время она не успела испортиться. Сейчас же от нее шел легкий душок. Такеита не выразил неудовольствия, принявшись за еду. Пустую миску у него взяла Топанаки. Титан-Запа посмотрел на девушку из племени черноногих. Каждое движение этой дочери вождя, когда она выполняла даже такое обычное дело, было исполнено гордости и искренней преданности. Видит ли это Такеита? Вождь снова поднялся. Он взялся было за ружье, но ему сказали, что Шунгтокеча израсходовал последние патроны. Не говоря ни слова, он взял лук со стрелами и направился с Титан-Запой вверх по склону, чтобы оценить обстановку. В удрученном молчании прошел наступивший день. Мутная вода, голубое небо, зеленеющие луга, паслись мустанги. Женщины словно окаменели, они ждали. Когда наступил вечер, Уинона подошла к грозовой тучке, дала ей сверточек мяса и попросила с наступлением темноты отправиться вверх по течению к обрыву и отнести мясо хитрому бобру. Дождавшись заката, грозовая тучка побежала к убежищу дяди. Бобер приветливо встретил девочку, втащил ее к себе. «Что ты принесла мне? Кусок старой лошади?» В этой шутке девочка почувствовала грусть и поняла, что дяде сейчас совсем не до еды. Бобер развернул сверток, понюхал мясо, снова завернул его, сунул в уголок и присыпал землей. «До прихода Шунгтокечи», — пояснил он. Грозовая туча могла бы теперь, собственно, и уйти, но ей хотелось побыть еще с дядей, услышать от него хоть слово. «Ну, что скажешь?» — спросил бобер, продолжая вести наблюдение сквозь бойницу, проделанную им в земле. «Я знаю, что Уай Чинчуны больше не стреляют, и что Гром Гор был у них и вел с ними переговоры, и что Такеита... Оружие будет молчать до завтрашнего вечера», — сказал бобер, не отрываясь от бойницы. «Если мы к этому времени не выдадим Такеита Реду Фоксу, Уай Чинчуны снова начнут стрелять». «Но вы же не предадите вождя?» — решительно спросила девочка. «Нет», — и в голосе бобра прозвучало что-то такое, что немного успокоило девочку. «Дай же мне посмотреть», — попросила она. Дядя пропустил ее вперед. Ему пришлось совсем согнуться, а грозовая тучка встала на цыпочки. На юге она разглядела пасущихся коней. Всадники, видимо, лежали в траве. «Но ведь их так много», — заметила девочка. «И они все время были так близко от нас?» Лошади, освещенные луной, казались девочке близко, хотя на самом деле они были еле различимы. «Нет, они не были так близко. Но во время перемирия эти койоты осмелели и заметно придвинулись». «Да», — произнесла грозовая тучка, — «нам остается одно — бороться. Если мы не сможем победить, лучше умереть. Я девочка, но я не боюсь. Мальчики-медведицы уже на той стороне». «Это хорошо». Грозовая тучка выкарабкалась из ямки и побежала в лагерь. Миновала и эта ночь. Наступил последний день перемирия. Около полудня, когда лошади перестали пастись, в лагере появился бобер. Казалось, он хромал теперь еще сильнее. Он направился к мустангам. Гнедой, на котором он обычно ездил, поднялся на дыбы, увидев хозяина. Бобер прижался к коню, потрепал его черную гриву. Он ждал. И хотя как будто ничего не случилось, неуловимая тревога распространилась по лагерю. Хаваншита замолк и, не отрываясь, смотрел на вершину, где в траве прятались воины дозора. Там вдруг показался Читанзапа, а сбоку из долины Шунгтакеча. Он не спешил, и в выражении его лица, и в осанке была какая-то растерянность, не позволявшая задавать ему вопросов. И, кажется, задрожал, словно в лихорадке, сам воздух, когда наконец показался Такеита и Громгор. Их обнаженные грудь и спина были выкрашены в красной краской, цветом крови. Цвет крови у индейцев был символом жизненных сил, которые преодолевают смерть. В бою воины прежде и нуждались в этой жизненной силе, поэтому обычай окрашивать тело в красный цвет был распространен среди многих племен. Вожди подошли к старому жрецу. Читанзапа, Шунгтакеча и Бобер были уже рядом с ним. Такеита спокойно начал говорить. «Я созвал вас», — донеслись до женщины его слова, «чтобы сообщить, что я принял решение. Как вы знаете, перемирие продлится до заката солнца. Потом таинственное железо Уэчинчунов снова заговорит, если Такеита, сын Мататаупы, не сдастся Реду Фоксу». Вождь сделал небольшую паузу. «Я известил его, что хочу говорить с ним. Если Ред Фокс согласен, он должен был сообщить мне об этом в течение часа. Его посыльный был тут». «Лучше бы он и не появлялся», — сказал Читанзапа. Вождь как будто и не слышал его слов. «Ред Фокс подъедет с юга к подножью высоты, как только увидит, что я направляюсь туда. Я хочу выслушать его и дать ему ответ. Вы будете меня сопровождать». Слова вождя звучали так, как будто он говорил о каких-то совершенно посторонних делах. Но закончил он тоном, не допускающим никаких возражений. Воцарилось молчание. И молчание это не означало согласия. Глаза Читанзапы сверкнули, но вождь жестом предварил его. «Вы будете сопровождать меня и выслушайте, что будет сказано. Такой мой приказ». Никто не ответил. Такеита почтительно поклонился Хаваншите и, сопровождаемый громом гор, пошел склоном холма к табуну. Читанзапа, Шунтакеча и Чапа не сразу тронулись с места. Вожди прошли к лежащим наготове лодкам, направились мимо женщин и детей. Грозовая тучка потупила ее взор. Она увидела перед собой ноги вождя в мокасинах, вышитых унчидой. Шаги его замедлились. Вождь остановился около девочки. «Грозовая тучка боится?» – спросил он. «Нет», – решительно ответила девочка с неожиданной для себя уверенностью. «Такеита, наш вождь и сын Большой Медведицы заставит убийцу Мататаупы бороться. Он убьет убийцу своего отца, потому что тот достоин смерти. Такеита поведет нас через илистую воду к новой жизни». Все это девочка выпалила без запинки единым духом. Отчетливо и звонко прозвучали ее слова, и она сама удивилась своей смелости. На обоих вождей и нерешительно идущих за ними воинов девочка тоже произвела впечатление. Унчида погладила ее по голове и сказала: «Хорошо». Воины сели на коней и направились в широкую прерию. Всадники скакали галопом. Вытянувшаяся далеко с юга высота скоро осталась позади. Она казалась мирной и спокойной, и только глаза воинов, знакомых с искусством маскировки, различили на ее склонах своих укрывшихся товарищей. Деловар скор заметил вдалеке вражеских всадников. Шунта Кечи не спускал с них глаз. Большая широкополая шляпа их предводителя была ему знакома. И вот коней круто осадили. Оба предводителя оказались друг против друга. Все замерли в тишине. Ни единого слова, ни приветствия. Точно сговорившись, сопровождавшие в один и тот же момент направили своих коней справа и слева от своих вожаков, как бы прикрывая их с флангов. Черный Сокол и Гром Гор встали слева от Такеита, Шунта Кечи и Бобер справа. Деловар мог теперь без помех разглядывать вражеских всадников. В середине, в широкополой шляпе, Ред Фокс, справа от него предатель Шонка, слева худой и длинный охотник Шарлемань. Деловар знал его еще по тем временам, когда служил у белых людей на канадской границе разведчиком. Еще не было произнесено ни слова. Шунта Кечи посмотрел на Такеита. Фигура вождя была олицетворением спокойствия. Он мог сохранять его, пожалуй, не то что часы, а и целые дни. В руках, поперек спины коня, ружье. Деловар знал, что белые люди не выдержат, и они нарушат молчание. Ред Фокс соскочил с коня. Топот его тяжелых сапог раздался в напряженной тишине. Он сорвал с себя шляпу, обнажив огромный череп с огненно-рыжей шевелюрой, и сделал три шага в направлении к вождю дакотов. Такеита оставался на лошади и сверху взирал на своего врага. Правой рукой он слегка натянул повод, потому что Буланы потянулся к подошедшему и оскалил зубы. Ред Фокс рассмеялся хрипло, принужденно. «Проклятие! Гривастый дьявол помнит меня! Мы не терпим друг друга!» Он неопределенно махнул рукой. «Был раз случай!» Тут он закусил губы, опустил веки. И ни слова больше лишнего, ни взгляда. «Хе!» — отрывисто бросил он. «Итак ты здесь, Гарри? Это хорошо. Тебе известно, как обстоят дела?» «Нет!» Неприязненно и с насмешкой ответил Такеита. «Нет? А как же твой обмотанный лыком посланник?» Он показал на Черноногого. «Или он не осмелился доложить тебе? Ну, так я объясню». Ред Фокс говорил громко, чуть не срываясь на крик. «Вы хотите переправиться через Миссури? Ты не слепой, ты ее видел. Вся долина сплошная река. Раньше, чем через 10 дней, вода не спадет. 10 дней — это немало. Мне их вполне довольно. У нас порох и пули, у вас их нет. Зато у вас полно баб и детей. И все ясно, все совершенно ясно. Стоит мне захотеть, и от вас останется кучка трупов. Но мне это ни к чему, мне нужен только ты. Пошли же, мой друг!» Такеита не отвечал. «Все еще не решаешься?» У Реда Фокса даже слюна потекла, как у алчущей собаки. «Все еще нет? Ну, я не стану упрекать тебя за долгое раздумье. Наверное, страшновато, а?» Вождь молчал. «На молчании ты далеко не уйдешь. Впрочем, так, наверное, и полагается настоящему вождю, исполненному своего достоинства и, как мне известно, сыну весьма почтенных родителей. Вот теперь и у Топа, у твоего старика, было что-то подобное, когда он бывал трезвым. Ну-ну, не обижайся. Когда я вижу тебя, я вспоминаю прежние времена. Несмотря ни на что, они были получше. Мы иногда с тобой сможем вспоминать о прошлом, там, в резервации, если ты пойдешь со мной, понимаешь?» Вождь безмолвствовал. «Я тогда объясню тебе», — продолжал Ред Фокс, расстегивая свою кожаную куртку и доставая из левого внутреннего кармана бумагу. «Вот, возьми, почитай». Так и ты не шелохнулся. «Не хочешь?» Ред Фокс засунул бумагу обратно и стал тщательно застегиваться так, будто бы закрывал ворота какой-то крепости. «Ты меня еще попросишь, чтобы я дал тебе это почитать. Только будет поздно». Когда пальцы с плотными ногтями справились с последней пуговицей, глаза Реда Фокса сверкнули. «Собака!» — закричал он, и кровь прилила к его лицу. «И ты ничего не слышал от своего прилизанного сообщника? Не слышал, что я велел тебе передать? Ты можешь вернуться, любезнейший Такеита, и станешь вождем в резервации. День, когда я тебя доставлю, принесет мне счастье. Не говори только опять «нет, Гарри, я тебе не советую». Ты уже однажды сказал мне «нет» и был за это наказан. Не делай этого еще раз. Все знают, со мной шутки плохие. Ред Фокс злобно усмехнулся. Вот посмотри на мою кобылу, узнаешь? Она принадлежала твоему покровителю, майору Смиту. Он тоже вздумал мне перечить. Хе, он мертв. И в земле, где он зарыт, холодно. И, может быть, вода, которая так разлилась, добралась до его костей. И ни крест, ни сабля тут не спасают. Ред Фокс снова усмехнулся. Такеита не проронил ни слова. Да и слушал ли он его? Делавар посмотрел на кобылу, что стоял позади Реда Фокса. Эта лошадь, принадлежавшая майору Смиту, была благороднейшим животным с каким-то особенным выразительными глазами. Бока ее были обогрены крови, и Шунгтакеча со злобой взглянул на тяжелые шпоры ее нынешнего хозяина. «Упрямый краснокожий!» — снова крикнул Ред Фокс вождю. «У тебя отнялся язык? Что же толку говорить с немым? Впрочем, мы обо всем с тобой поговорили. Довольно!» И он отвернулся от Такеита и шагнул к бобру и Шунтакече. «Я ничего не имею против вас!» — хрипло сказал он. «Вы можете идти обратно в резервацию или переправляться через Миссури в вашу Канаду. Только этого...» Он показал на Такеита. «Этого вы с собой не возьмете. Он отправится на виселицу». Шунтакечи размахнулся, но Ред Фокс перехватил удар, схватив его за руку. Словно клещами он сжал его пальцы и оскалил зубы в язвительной усмешке. От мучительной боли пот залил лицо Шунтакечи. Ред Фокс отпустил его. «Мы понимаем друг друга. Подумайте хорошенько. Скальп!» Еще одно бесстыдное властное движение руки в сторону Такеита. «За скальп будет хорошо заплачено. Поездка в Вашингтон и $200 тому, кто его мне доставит. У вас есть еще до утра время, но лучше, если вы поторопитесь. Моим охотникам цена тоже известна». Ред Фокс повернулся и шагнул к Такеита. «Подумай ты об этом в последний раз. Неужели им всем придется умирать только из-за того, что ты трус? Когда-то Понтиак, великий вождь, был побежден белыми, и он бесстрашно принял смертельный удар от своего краснокожего брата». Ред Фокс пошел к своему коню. «За удар этот, кстати, было тоже неплохо заплачено», — мимоходом сказал он Шунтакечи. Делавар просто уже не мог видеть этого человека. А тот спрыгнул в седло, дал шпоры, и лошадь его поднялась на дыбы. Левой рукой он натянул поводья, правый снова сорвал с головы шляпу. Порыв ветра разметал его волосы. «Мерзавец!» — с яростью крикнул он. «Зачем же ты явился сюда? Зачем заставляешь меня зря тратить время?» И тут же опустил коня. Видно, промелькнуло что-то на лице вождя, что не ускользнуло от внимания врага. «Гарри!» «Я согласен!» Всадник на рыжей кобыле издал какой-то шипящий звук. «Гарри!» Ошеломленный, он одним махом нахлобучил свою шляпу. «Так поехали!» «Через 6 дней, если все воины племени со своими женами и детьми переправятся через реку, я буду ждать тебя на этой высоте с оружием. Хау!» Ред Фокс уставился на вождя. «Ты с ума зашел? Думаешь, я выйду с тобой на поединок?» «Ты будешь со мной бороться. Со мной и с моими воинами, или со мной одним. Выбирай!» Ред Фокс попытался отделаться смехом, но только какой-то лающий звук вырвался из его груди. «Пусть будет так, как ты хочешь, собака. Приходи с оружием, я согласен. Через 6 дней я буду тут». И Ред Фокс рассмеялся уже по-настоящему своим резким, грубым смехом. «Хе, мальчик, я согласен. У тебя нет пороха и пуль, а твой ножичек и твои стрелы для меня не страшны. Так что приходи. Приду и я, и тоже приду один». Он снова залез во внутренний карман. «Вот скальп Мататаупы, к нему добавится твой скальп. Мы будем с тобой бороться. Пусть так, мой Гарри. Ред Фокс приподнялся на стременах и с усмешкой махнул шляпой. Он круто повернул коня и поскакал назад в простор прерии. Оба его спутника какое-то время с недоумением и злобой смотрели на Дакоту, потом тоже поворотили коней и на почтительном расстоянии последовали за своим повелителем. Делавар слышал глухой стук копыт, видел развивающиеся лошадиные хвосты. Всадники становились все меньше и меньше. Вот они достигли своих. Шунтакеча тоже видел, как они спешились, затем они стали неразличимы и для его острого глаза. Так и Ита не двигался с места. Он тоже смотрел вслед всадникам. Потом повернул коня и пристально посмотрел на друзей. «Вы все слышали?» «Да», — ответил Читанзапа. «И мы хотим посоветоваться с тобой, что нам делать». Вождь насупил брови. «Советоваться не о чем. Вы переправитесь с палатками через реку. Никто не нападет на вас. Я останусь здесь, чтобы отомстить за моего отца Мататаупу, и буду держать врагов до тех пор, пока вы не достигнете лесных гор по ту сторону границы». «Ты останешься», — не выдержал Читанзапа, «на радость этому полчищу уайчинчунов, которые жаждут награды за твой скальп. Ты думаешь, черный сокол будет сидеть в лесных горах на бизоньей шкуре, когда эта свора станет терзать тебя, словно волки, нападавшие на бизона? Ты хочешь, чтобы твое имя было в чести, а наши покрыты позором? Знаю же, я не покину тебя». «И я не покину тебя», — сказал бобер. «Мы умрем, но умрем, как мужчины. На это мы готовы. Лучше не жить, чем еще раз предать Такеита». «И я не покину тебя», — крикнул Шунтакеча, но уже в следующий миг пожалел о прозвучащем в его словах упрямстве. Он видел, как изменилось лицо Такеита. «Я сдержу слово, и вы не помешаете мне. Я повел вас через илистую воду в свободную страну, и вы будете там со своими женами и детьми. Вы не должны умереть». Взгляды Такеита и Читанзапа встретились. «Ты черный сокол, сын солнечного дождя, поклянешься мне на священной трубке, что переправишь наших и не вернешься назад. Но если же ты не желаешь мне подчиняться, и мои слова для тебя пустой звук, скажи об этом прямо, и я убью себя сам». «Ты хочешь умертвить себя, если мы тебя не послушаемся?» — огорченно и сконфуженно произнес Читанзапа. «Но ведь если мы послушаемся, это тоже твоя смерть. Ты сам не веришь, что ускользнешь от этой стаи поджидающих тебя койотов, да еще попытаешься задержать их, пока мы не достигнем лесных гор». «Читанзапа, я верю в то, что говорю. И раз вы этого хотите, я ускользну от них и вернусь в наши палатки, как только вы переведете границу. Да, я сделаю это, раз я вам еще нужен. Я сделаю все, что смогу, чтобы вернуться к вам». «Но кто же сообщит нам о тебе?» «Гром Гор, Сик-Сик. Он может остаться на этом берегу реки, чтобы сообщить вам обо мне. Он не Дакота. За него я не дал у энчинчунов никаких обещаний». Вернувшись в лагерь, мужчины пустили мустангов в табун и вместе с Такеитой направились к Хаваншите. Священная трубка пошла из рук в руки. В свое время ее дымом было закреплено решение воинов переселиться на чужбину, теперь она перед небом и землей подтверждала решение вождя. Трубка еще дымилась, когда Шунтакеча, куривший последним, вернул ее на хранение у Инони. Он вышел за Такеитой из палатки старика. С опущенной головой шагал Шунтакеча за вождем. Склон никогда не был для него так крут. Послеполуденное солнце никогда не казалось таким невыносимым. Ведь это он в пылу схватки расстрелял последние патроны вождя. Это из-за него вождю придется выйти под пули Реда Фокса со стрелами. День ото дня, с часу на час спадала вода. Показались из-под нее луга. Намокшая лежала на земле бурая, перезимовавшая трава. Валялись потерянные потоком деревья, трупы утонувших животных. Шум бурлящего в долине потока становился слабее. Когда грозовая тучка сбежала как-то вниз к краю лога, она увидела, что показались из воды верхушки бугров, тянувшийся вдоль берега реки. До переправы оставалось еще 2 дня. И вот грозовая тучка снова в лагере, снова ждет. Она охотно поговорила бы с Итапанаки, и та, конечно, бы рассказала ей кое-что о землях, лежащих по ту сторону Миннесоси. Но дочь вождя чужого племени была молчалива и грустна, да и языка дакотов она все равно не знала. Грозовая тучка все-таки нет-нет, да и посматривала на эту Ситтапанаки, которую всего несколько дней назад ненавидела, ревнуя Куинони. Теперь она полюбила ее и все чаще и чаще украдкой поглядывала на девушку. Ситтапанаки держалась гордо, хотя и была очень печальна. Да, видимо, она очень любила Такеита. Однажды ночью, это была последняя ночь перед переправой через реку, услышала грозовая тучка во сне, будто бы ветер потихоньку поет в траве. Словно бы песня звучит незнакомая, чарующая, и девочке не хотелось просыпаться. Она слушала и грезила. Она видела во сне дакотскую девушку, которая выехала на каноэ в озеро, чтобы найти своего возлюбленного. Но только его колчан со стрелами нашла она на зеркальной глади воды. И тут грозовая тучка проснулась. Над землей уже брезжил рассвет, и звезды померкли. В долине шумела вода. Все еще спали, и даже собаки лежали, свернувшись клубками. Лишь одна худенькая девушка еще была на ногах. Она стояла на коленях в траве и заплетала свои длинные тяжелые косы. Из сумерек со стороны лога показалась фигура вождя. Девушка словно бы испугалась. Она еще больше наклонилась, спрятала совсем свое лицо. Медленно, без звука, прошествовал мимо нее мужчина, повернул голову к ней, посмотрел на нее. И вот он уже шагает вверх по склону холма, словно горный лев, готовый к прыжку. Грозовая тучка опять смежила веки и терпеливо ждала, пока ее разбудят. Никому не следовало знать, что она уже проснулась. И наступивший день тоже прошел спокойно. Грозовая тучка и ящерка опять сидели около Унчиды, и она говорила о том, как они с наступлением ночи двинутся в путь. День угасал, солнце закатилось, дрозды запели свою вечернюю песню, но в лагере не чувствовалось еще никакого оживления. Паслись, как обычно, лошади, рыскали вокруг собаки. Большая серая собака облизала своих щенят. Грозовая тучка уже присмотрела черненького, и Уинона обещала дать его ей, если позволит Такеита. Девочка вздыхала и гладила собаку. Засверкали первые звездочки. Подул ветерок. Уинона поднялась со своего места. Это послужило сигналом. Не было сказано ни слова. Женщины, девочки подняли легкие лодки и длинной чередой двинулись к долине чуть вверх по течению. Другие вместе с детьми повели лошадей. Девочки взяли 2 драгунских коней и без помощи взрослых вскарабкались на них. Лошади послушно пошли в длинной цепочке по логу. Копыта шлепали по лужам, оставшимся после талой воды. В пойме вода была еще высоко, но текла уже не так быстро. Женщины спустили лодки, погрузили в них поклажу и поплыли, огибая выступающие из воды островки. Грозовая тучка и ящерка различали еще в темноте группу воинов, и среди них Читанзапу на добытом в бою сивом коне. Часть воинов оставалась пока наверху, на краю прерии. Они были готовы встретить врага. Грозовая тучка и ящерка были в конце цепочки. Но за ними вернулась назад через реку Уинона. Чапа Курчавый и сын антилопы помогли ей, плывя рядом с лодкой. Грозовая тучка еще раз посмотрела на покинутый ими высокий южный берег. Там можно было различить последних воинов, которые вслед за другими спустились вниз в долину к реке. Но один единственный оставался. Он виднелся черным силуэтом на фоне неба. Под легкими движениями весел Уиноны лодка скользила все дальше и дальше. И все дальше отодвигался оставленный берег. Фигура одинокого воина пропала в темноте. Такеита остался один.